Евреи всегда идеально подходили на роль субъекта или объекта ненависти. Они были другими, непонятными, что очень удобно. Они были беззащитными, делай с ними что хочешь. Здесь будет уместно процитировать обергруппенфюрера СС и генерала полиции Екельна, повешенного по приговору военного трибунала в Риге в 1946 году за военные преступления. Он заявил на суде, что уничтожение евреев всегда происходило там, где фашисты могли рассчитывать на понимание и действенную поддержку местного населения. Именно этим он и объяснял тот факт, что в Прибалтике и в частности в Латвии успешно шли массовые расстрелы евреев, не только местных, но и интернированных из Германии и Чехословакии. На вопрос, почему солдаты СС конвоировали несчастных обреченных к месту убийства и оставались во внешнем оцеплении, расстрелами непосредственно занимались латыши, Екельн ответил, что у латышей были более крепкие нервы, чем у солдат СС. Екельн говорил правду. Ему не было никакого смысла лгать. Он знал, что ему все равно повесят. На ненависти к евреям было замешано и мародерство латышей. Когда линия фронта прошла через Латвию, Красная армия отступила, и передовые немецкие части последовали за ней, а на какое-то время позади немецких фронтовых частей оставалась ничейная земля. Так вот, еще до установления в небольших городах и городках германской оккупационной власти местные латыши сами старались поскорее